весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Эндрю Лейн. Молодой Шерлок Холмс. Сборник. Облако смерти. Пролог. Когда Мэтью Арнетт впервые увидел облако смерти, оно выплыло из окна первого этажа одного из ближайших домов. Мэтью шел по главной улице рыночного городка Фарнхэм и смотрел, не уронит ли кто-нибудь из прохожих яблоко или хлебную корку. Но глядел он не только на землю, но и на окна домов, витрины магазинчиков и на толпящихся вокруг людей. Ему было всего 14, и он впервые в жизни оказался в таком большом городе. Центральный фешенебельный район Фархама был застроен старинными зданиями, верхние этажи которых нависали над улицей, словно грозовые тучи, закрывавшие собой небо. В центре города дорога была вымощена гладкими камнями, но дальше брусчатка сменялась утоптанной землей, покрытой слоем пыли, которую взметали копыта лошадей и колеса экипажей. Повсюду валялись кучи навоза, то совсем свежего, теплого, над которым вились рои мух, то засохшего, похожего на слипшиеся стебли сухой травы. С вонью смешивался аромат свежего хлеба и запах жареной свинины, которую наверняка готовили на вертеле над открытым огнем. Мэтью прямо видел, как с туши стекает жир и капает в пламя. Его живот свело от голода, и Мэтью согнулся чуть ли не пополам от неожиданной боли. Прошло уже несколько дней с тех пор, как он в последний раз наелся досыта, и он не знал, сколько сможет еще выдержать без еды. Один из прохожих, толстый мужчина в коричневом котелке и старомодном костюме, остановился и протянул руку, словно пытаясь его поддержать. Но Мэтью шарахнулся в сторону. Не нужна ему никакая благотворительность. Благотворительность приведет сироту разве что в церковь или в работный дом, а Мэтью не устраивало ни то, ни другое. Ему и так хорошо, найти бы только еду. Как только он набьет живот, ему сразу же полегчает. Он бросился в проулок, прежде чем толстяк успел схватить его за плечо, а потом свернул на такую узкую улочку, что верхние этажи стоящих на ней домов почти соприкасались. Если бы кому-нибудь вздумалось перелезть из окна спальни одного дома в дом напротив, он сделал бы это без труда. И тут Мэтью увидел облако смерти. Впрочем, в то время он еще не знал, что это такое. Ему удалось лишь разглядеть темное пятно размером с большую собаку, которое выплыло из распахнутого окна, словно клубы дыма. Но этот дым как будто действовал по собственной воле. Сначала он застыл в воздухе, затем метнулся в сторону к водосточной трубе, а потом взмыл вверх. Забыв про голод, Мэтью с разинутым ртом глядел, как темное облако пронеслось над черепичной крышей и скрылась из вида. Вдруг чей-то вопль разорвал тишину и донесся этот крик из раскрытого окна. Мэтью сразу же развернулся и бросился на утек. От удивления так не кричат, нет, и от испуга тоже. Мэтью знал по собственному опыту, что так кричать могут лишь люди, охваченный предсмертным ужасом, и ему совершенно не хотелось знать, что могло там случиться. Глава первая. «Эй вы, идите-ка сюда!» Шерлок Холмс обернулся, чтобы увидеть, кого и кто зовет. Этим солнечным утром во дворе Диптинской школы для мальчиков собрались сотни учеников. Каждый в отглаженной школьной форме и со стянутыми ремнями, деревянным дорожным сундуком или с горой чемоданов, сваленных прямо на землю. Окликнуть могли любого из них. Преподаватели в Диптинге никогда не обращались к учащимся по фамилии, а вместо этого называли их мальчиками или юношами, или ограничивались окликом «Эй, вы!». Это здорово усложняло им жизнь и вынуждало постоянно быть настороже. Наверное, для этого и делалось. А может быть, учителя давно отчаялись запоминать их фамилии. Шерлок не знал, которое из объяснений истина. Возможно, и то, и другое. Никто не обратил на окрик ни малейшего внимания. Остальные ученики или оживленно болтали с родителями, которые приехали их забирать, или не сводили глаз с ворот, дожидаясь экипажей, в которых уедут домой. Шерлок с неохотой оглянулся. Убедиться, что перст судьбы указывает не на него, но именно на него он и указывал. Направленный на Шерлока палец принадлежал мистеру Талли, преподавателю латыни. Учитель даже за угол заглянул, где в стороне от остальных учеников стоял Шерлок. Костюм мистера Талли, вечно засыпанный мелом, сегодня был тщательно вычищен, ведь его обладателю предстояло встречаться с родителями, которые платят за обучение своих сыновей. А квадратная академическая шапочка сидела на голове, как приклеенная. — Я, сэр? — Да, сэр, вы, сэр, — резко ответил мистер Талли. — Отправляйтесь в кабинет директора. К вам челервими. Вы достаточно хорошо знаете латынь, чтобы вспомнить, что это означает. «Это означает немедленно, сэр!» «В таком случае пошевеливайтесь!» Шерлок взглянул на ворота. «Но, сэр, я жду отца. Он должен меня забрать!» «Я уверен, юноша, что он не уедет без вас!» Шерлок предпринял последнюю отчаянную попытку. «Но мои вещи...» Мистер Талли окинул презрительным взглядом потертый сундук Шерлока, доставшийся ему от отца военного, покрытый въевшейся грязью. Он походил на изъеденное морщинами лицо старика, на котором беспощадное время каждый год оставляет все новые и новые отметины. Не думаю, что кому-нибудь придет в голову его украсть. Разве что как историческую реликвию. Я попрошу старосту за ним присмотреть. А теперь живо!» Шерлок с неохотой оставил во дворе сундук со всеми пожитками, чистыми рубахами и бельем, томиком стихов и записными книжками, куда он вносил свои идеи, мысли, размышления и мелодии, которые иногда приходили ему в голову, и направился к украшенному колоннадой входу в здание школы. По пути ему пришлось проталкиваться через толпу детей, их родителей, сестер и братьев, и время от времени он оглядывался в сторону ворот, где с трудом пытались разъехаться два потока прибывающих и отъезжающих экипажей. Центральный вестибюль школы был обшит дубовыми панелями и уставлен мемориальными мраморными бюстами предыдущих директоров и попечителей, каждый на отдельном постаменте. В лучах света, падающих на черно-белые плитки пола, кружилась меловая пыль. Пахло карболкой, которой пользовались горничные при мытье полов по утрам. В вестибюле было не протолкнуться, и то тут, то там кто-то особенно неловкий задевал одно из изваяний, и бюст опасно качался, рискуя вот-вот свалиться с постамента. Мраморные лбы некоторых важных особ уже украшали трещины, свидетельство того, что в конце каждого учебного года хотя бы один из бюстов да оказывался на полу, после чего его приходилось склеивать. Шерлок проталкивался сквозь толпу, но люди не обращали на него ни малейшего внимания. В конце концов, ему удалось пересечь фойе и свернуть в коридор. До кабинета директора оставалось лишь несколько ярдов. Шерлок задержался на пороге, глубоко вздохнул, отряхнулся и постучал в дверь. «Войдите!» — послышался хорошо поставленный голос. Шерлок повернул ручку двери, пытаясь поддавить охватившее его волнение. До этого он оказывался в кабинете директора всего два раза. Сначала с отцом, когда впервые приехал в Дибдин, и год спустя с группой учеников, которых обвинили в жульничестве на экзамене. Троих зачинщиков выпороли тростью и исключили, еще четверых или пятерых тоже выпороли до крови, но разрешили остаться в школе. Шерлок, а именно у него, списывала вся компания, чудом избежал порки. Он сказал, что не догадывался о происходящем, и ему поверили. На самом деле Шерлок знал обо всем, но в школе его не любили. И давая списывать, он добивался лучшего к себе отношения. Этическая сторона вопроса его в данном случае не беспокоила, а к тому же он и доносить на списывающих не собирался. Если бы он это сделал, его бы избили или заставили стоять перед горящим камином, пока его одежда не задымилась бы, а кожа не покрылась волдырями. Вот такой вот и была школьная жизнь. Необходимо было угождать и учителям, и однокашникам, чтобы не получить на орехи и от тех, и от других. Шерлок ненавидел это всей душой. Кабинет директора был таким же, каким он его запомнил, просторным, мрачным, пахнувшим кожей и трубочным табаком. Стол мистера Томблинсона был таким огромным, что на нем можно было играть в кегли. Сам же мистер Томблинсон отличался дородной фигурой, но костюмы носил тесноватые, как будто верил, что в узкой одежде он будет выглядеть стройнее. «А, это ты, Холмс? Ну, входи, парень, входи. Только дверь за собой прикрой!» Шерлок повиновался, но, закрывая дверь, заметил в комнате еще одного человека, стоящего у окна, с бокалом Херриса в руке. Солнечные лучи преломлялись на хрустальных гранях и нестерпимо блестели. «Майкрофт!» — с изумлением воскликнул Шерлок. Старший брат повернулся к нему и слегка улыбнулся, но так быстро принял серьезный вид, что Шерлок, доведись ему моргнуть не вовремя, так ничего бы и не заметил. «Как ты подрос!» «Ты тоже?» — ответил Шерлок. Его брат в самом деле раздобрел и сейчас был почти таким же толстым, как и директор. Но ладно скроенный костюм не подчеркивал полноту, а напротив, скрывал ее. «И ты приехал в отцовской карете!» Майкрофт выгнул бровь. «И отчего ты сделал такой вывод, мой мальчик?» Шерлок пожал плечами. «Я заметил параллельные заломы на твоих брюках в тех местах, где они соприкасались с обивкой. А я помню, что в отцовской карете на обивке была дыра, а потом несколько лет назад ее не слишком искусно зашили. Этот-то шов и отпечатался на твоих брюках». Он помолчал. «Майкрофт, а где отец?» Директор воспользовался моментом, чтобы снова привлечь к себе внимание. «Твой отец?» «Отец не приехал!» С невозмутимым видом перебил его Майкрофт. «Его полк отправили в Индию в качестве подкрепления размещенному там гарнизону на северо-западной границе. Сейчас неспокойно. Ты представляешь себе эту местность?» «Да, мы проходили Индию на уроках географии и истории». «Вот и молодец! А я не знал, что туземцы бунтуют», — заметил директор. «В «Таймс» об этом не было ни слова». «Речь не об индусах», — пояснил Майкрофт. «После того, как Ост-Индийская компания передала свои функции по управлению страной британской короне, служившие под ее руководством солдаты вновь стали частью нашей армии». Примечание. Британская Ост-Индийская компания – акционерное общество, созданное 31 декабря 1600 года и получившая обширные привилегии для торговых операций в Индии. С ее помощью Британии были колонизированы Индия и несколько восточных стран. События, о которых говорит Майкрофт, произошли в 1857 году, когда после череды неудач, понесшая большие убытки компания, была вынуждена передать свои функции британскому правительству. Примечание автора. Конец примечания. Но армейская дисциплина показалась им гораздо более строгой, чем та, к которой они привыкли. Начались волнения, и правительство решило увеличить количество размещенных в Индии военных подразделений. Плохо, когда туземцы бунтуют, но мятеж в рядах британской армии – вещь абсолютно недопустимая. «Но мятеж ведь удастся предотвратить?» – спросил Шерлок, чувствуя, как его охватывает беспокойство. «С папой ничего не случится?» Майкрофт пожал плечами. «Не знаю», — ответил он. Брат всегда был искренним, и это качество Шерлок в нем ценил больше всего. Майкрофт никогда не пытался подсластить пилюлю. «К сожалению, мне ничего не известно. По крайней мере, пока». «Но ты же работаешь на правительство?» — возразил Шерлок. — Ты должен хоть что-нибудь знать о том, что может произойти. А другой полк нельзя было отправить? Почему папа не мог остаться в Англии? — Я работаю в Министерстве иностранных дел всего лишь несколько месяцев, — ответил Майкрофт. И хотя мне льстит твоя вера в мои безграничные возможности, боюсь, что на самом деле я могу не так уж много. Я всего лишь рядовой советник, что-то вроде обычного клерка. — А папа надолго уехал? — спросил Шерлок, вспоминая отца. высокого человека в алом саржевом мундире с белыми ремнями, крест-накрест пересекающими грудь человека, который любил смеяться и очень редко выходил из себя. Потом он подумал, что отцу может грозить серьезная опасность, и у него комок подступил к горлу. Но Шерлок постарался не выдавать своих чувств. Единственное, чему он хорошо научился в Диптинской школе, так это скрывать эмоции. Стоило хотя бы раз проявить свои чувства, и твою слабость непременно используют против тебя. Дорога туда займет полтора месяца. Еще полгода, по моим прикидкам, он должен будет провести в Индии, а затем понадобится еще полтора месяца на обратный путь. Всего 9 месяцев. Почти год. Шерлок низко опустил голову, но затем взял себя в руки и кивнул. «А теперь мы поедем домой». «Ты домой не поедешь», — возразил Майкрофт. Шерлок так и застыл, пытаясь осмыслить слова брата, и не в силах выдавить ни слова в ответ. «Но он не может остаться в школе», — пробормотал директор. «Здесь никого не будет». Майкрофт невозмутимо перевел взгляд Шерлока на директора. «Наша мать нездорова», — сообщил он. «Она и в лучшие времена чувствовала себя неважно, а сейчас, после отъезда отца, ее состояние ухудшилось». Ей необходимы покой и тишина, а Шерлок постоянно должен находиться под присмотром взрослых. «Но у меня есть ты!» — возразил Шерлок. Майкрофт печально покачал головой. «Я живу в Лондоне и большую часть своего времени посвящаю работе. Боюсь, я не подхожу на роль опекуна. Тем более для такого любознательного мальчика, как ты». Он повернулся к директору, как будто последнюю фразу ему легче было сказать Томблинсону, чем Шерлоку. «Хотя мы живем в Хоршеме, у нас есть родственники в Археме, местечке неподалеку отсюда, наши дядя и тетя. Эти каникулы Шерлок проведет у них». «Нет!» — выкрикнул Шерлок. «Да!» — мягко отозвался Майкрофт. «Мы уже обо всем договорились. Дядя Шеринфорд и тетя Анна согласны взять тебя на лето». «Но я их даже ни разу не видел». «И что? Они все равно наша родня». Майкрофт распрощался с директором. А Шерлок все никак не мог опомниться после такого известия. Он не поедет домой, не увидится с матерью и отцом, не станет бродить по полям и лесам вокруг родного поместья, не поднимется в свою комнату в мансарде и не ляжет в свою постель, не увидит свои любимые книги. Не будет днем красться на кухню, чтобы выпросить у кухарки кусок хлеба с джемом. Вместо этого ему предстоит провести несколько месяцев у незнакомых людей в чужой местности, в чужом графстве. Он будет там совсем один, пока не настанет пора возвращаться в школу. Как он все это выдержит? Шерлок вслед за Майкрофтом вышел из директорского кабинета и прошел по коридору к выходу. У дверей стоял экипаж, запряженный парой лошадей. Его колеса были покрыты слоем грязи, свидетельство того, что Майкрофту пришлось немало проехать, чтобы добраться до школы. На двери экипажа был изображен герб Холмсов. Сундук Шерлока уже успели погрузить. На козлах сидел тощий кучер, которого юноша увидел впервые. откуда он узнал, что это мой сундук?» Майкрофт развел руками, пытаясь показать, что в этом не было ничего особенного. «Я заметил его из окна директорского кабинета. Это единственный сундук, который стоял без присмотра. К тому же у отца был такой же. Директор оказал мне любезность и отправил одного из учеников с распоряжением кучеру погрузить сундук в экипаж». Майкрофт распахнул дверцу и жестом предложил брату влезть внутрь. Шерлок оглянулся, чтобы в последний раз посмотреть на школу и на своих одноклассников. «У тебя такой вид, будто ты расстаешься с ними навсегда». «Дело не в этом. Я рассчитывал, что вернусь домой, и что там мне будет лучше, чем было здесь. А теперь оказывается, что там, куда я еду, мне будет еще хуже. Хотя мне здесь и не нравится, но в данных обстоятельствах я бы предпочел остаться тут». «Ты ошибаешься, мой мальчик. Дядя Шеринфорд и тетя Анна хорошие люди. К тому же дядя — брат отца». «Тогда почему я никогда не слышал о них?» — спросил Шерлок. «Почему папа даже не упоминал о том, что у него есть брат?» Майкрофт едва заметно поморщился. «Мы были с ними в ссоре. Некоторое время не общались. Но несколько месяцев назад мама возобновила переписку. Я даже не знаю, сказала ли она об этом отцу. И ты отправляешь меня к этим людям?» Майкрофт похлопал Шерлока по плечу. «Если бы у меня был другой выход, поверь, я непременно бы им воспользовался. А теперь скажи, не хочешь ли ты попрощаться с друзьями?» Шерлок выглянул в окно, здесь было много его знакомых, но друзья ли они ему? «Нет», — сказал он, — «поехали». Дорога в Харнхэм заняла несколько часов. Сначала они проехали через городок под названием Доркинг, ближайшее поселение рядом с Дипдинской школой, а дальше потянулись живые изгороди, сельские дома с соломенными крышами и поля, засеянные ячменем, на которых изредка виднелись одинокие, могучие деревья с раскидистыми кронами. На небе не было ни облачка, и, несмотря на ветерок, в карете было жарко, как в духовке. За окнами жужжали насекомые. Шерлок развлекал себя тем, что смотрел на проплывающий мимо пейзаж. После нескольких часов пути они перекусили в придорожной гостинице, где Майкрофт купил сыра, ветчины и полкаравая хлеба. После сытного обеда Шерлока сморил сон. Юноша не знал, сколько он проспал, то ли несколько часов подряд, то ли несколько минут. Но когда он проснулся, то вид за окнами кареты, казалось, совершенно не изменился. Потом Шерлок еще некоторое время болтал с Майкрофтом о домашних делах, о сестре и о здоровье мамы. Майкрофт начал расспрашивать брата об учебе, и тот рассказал ему о своих нелюбимых учителях. Юноша принялся передразнивать их, подражая их голосам и манерам, и Майкрофт не мог удержаться от смеха. Домов у дороги становилось все больше, и вскоре карета въехала в большой город с мощенными булыжником улицами. Высунувшись из окна, Шерлок увидел дом, похожий на мэрию, белое трехэтажное здание с огромными часами над двустворчатой дверью. «Фарнхэм?» — спросил он. «Гилфорд», — ответил Майкрофт, — «но до Фарнхэма отсюда рукой подать». После Гилфорда дорога шла по горному хребту, и лежащие внизу поля, рощицы и покрытые желтыми цветами луга казались пятнами на лоскутном одеяле. «Этот гребень называется Кабаньим хребтом», — пояснил Майкрофт. «На одном из этих холмов построена семафорная станция. Она входит в семафорную линию, которая соединяет Лондонское адмиралтейство с Портмунской гаванью. Вам в школе рассказывали о семафорах?» Шерлок покачал головой. «Обычное дело», — проворчал Майкрофт. «Латынью детям голову забивают, а ничему полезному не учат». Он тяжело вздохнул. «Семафоры. Это конструкции, с помощью которых можно быстро передать сообщение на большое расстояние. На крышах семафорных станций установлены специальные прямоугольные рамы, заметные издалека, шестью отверстиями, каждое из которых закрывается ставнями. Закрывая или открывая определенные отверстия, можно получить изображение букв. Служащий семафорной станции наблюдает за двумя соседними станциями в подзорную трубу. Как только он видит, что с какой-то станции передается сообщение, он записывает его, а затем повторяет на своей станции, и таким образом сообщение передается дальше. Эта линия начинается в Адмиралтействе, затем проходит через Челси и Кингстон вдоль Темзы до этих мест, а отсюда уходит в сторону Портмунской верфи. Есть еще линии, протянутые до Читемской верфи, Диля, Шернеса, Грейт, Ярмута и Плимута. Они были созданы для того, чтобы Адмиралтейство могло передавать приказы военно-морскому флоту в случае нападения французов. А теперь скажи мне, если у нас есть шесть отверстий, и каждое из них можно открыть-закрыть, сколько комбинаций мы получим для отображения букв, цифр и прочих символов? Борясь с искушением заявить брату, что учеба уже закончилась, Шерлок зажмурился и начал думать. У одного отверстия может быть только два положения – открыто или закрыто. У двух отверстий – четыре положения – открыто-открыто, открыто-закрыто, закрыто-открыто и закрыто-закрыто. У трех отверстий, сосчитав в уме, он понял, по какой формуле вычисляется результат. 64 комбинации. Отлично, мой мальчик, кивнул Майкрофт. Рад видеть, что у тебя хотя бы с математикой все в порядке. Он выглянул в окошко с правой стороны. Ага, Альдершот. Любопытное местечко. 14 лет назад королева Виктория основала здесь постоянный военный лагерь. В то время это была деревня, едва насчитывающая 1000 жителей. Сейчас это город с 16-тысячным населением, и он продолжает расти. Шерлок вытянул шею, чтобы хоть что-нибудь разглядеть за массивной фигурой брата. Но со своего места он мог видеть лишь кучку домов и железнодорожную линию, идущую параллельно дороге у подножья холма. Тогда он снова откинулся на сиденье и закрыл глаза, стараясь не думать о том, что его ждет впереди. Через некоторое время он почувствовал, что дорога идет вниз. Затем карета несколько раз свернула, и теперь уже копыта лошадей стучали не по камню, а по утоптанной земле. Шерлок зажмурился еще крепче, желая оттянуть момент приезда. Остановился экипаж на покрытой гравием дорожке. Шерлок слышал громкое пение птиц и шум ветра в листве. Затем раздались приближающиеся шаги. «Шерлок!» — тихо окликнул его Майкрофт. «Пора возвращаться к реальности!» Юноша открыл глаза. Карета стояла у входа в дом. Сложенный из красного кирпича, он казался огромным. В нем было 3 этажа, да еще и мансарда, судя по ряду маленьких окошек в серой черепичной крыше. Лакей уже открывал дверь кареты со стороны Майкрофта. Шерлок вылез вслед за братом. У входа в дом в тени стояла женщина. Она была одета в черное с ног до головы. Лицо ее было худым, кожа казалась сухой, как пергамент, губы поджаты, глаза прищурены. Вид у нее был такой, будто вместо чая утром она хлебнула уксуса. «Добро пожаловать в особняк Холмсов! Меня зовут миссис Эглантин», — произнесла она безжизненным голосом. «Я здешняя экономка». Она посмотрела на Майкрофта. «Мистер Холмс ждет вас в библиотеке!» Затем перевела взгляд на Шерлока. «Лакей доставит ваш багаж в вашу спальню, мастер Холмс!» Примечание. «Мастер» — традиционное обращение к молодому сыну или воспитаннику хозяина поместья. Примечание. Переводчика. «После обеденный чай будет подан в 3 часа дня. Прошу вас не покидать вашу комнату до этого времени». «И я не останусь на чай», — невозмутимо сообщил Майкрофт. «К несчастью, я вынужден немедленно вернуться в Лондон». Он повернулся к Шерлоку, и сочувствие в его взгляде было смешано с братской любовью и тревогой. «Береги себя, Шерлок», — сказал он. «Я вернусь, когда закончатся каникулы, и придет пора отвезти тебя в школу. Но я постараюсь навещать тебя так часто, как только смогу. Веди себя хорошо и как следует изучи окрестности. К тому же у дядюшки Шеринфорда отличная библиотека. Попроси у него разрешения пользоваться ею по своему желанию и постарайся узнать как можно больше. Свой адрес я оставлю у миссис Эглантин. Если я буду тебе нужен, отправь мне телеграмму или письмо». Майкрофт протянул руку и положил ее Шерлоку на плечо. «Они хорошие люди», — прошептал он так тихо, чтобы миссис Эглантин не могла расслышать его слова. «Но, как и у всех Холмсов, у них есть свои странности. Будь осторожен и постарайся их не огорчать. Пиши мне как можно чаще и помни, ты приехал сюда не навсегда. Ты проведешь здесь всего 2 месяца. Будь молодцом, мой мальчик». У Шерлока перехватило дыхание от обиды и злости, но он попытался справиться с этими чувствами. Ему хотелось, чтобы Майкрофт догадался о его состоянии, и не хотелось начинать свою жизнь в особняке Холмсов со скандала. Не стоило портить первое впечатление, которое сложится о нем у дяди с тетей. Он протянул руку. Майкрофт убрал ладонь с его плеча и с теплой улыбкой ответил на рукопожатие. «До свидания», — сказал Шерлок так спокойно, как только смог. «Передавай привет маме и Шарлотте, и если будут новости от отца, сообщи мне». Брат повернулся и стал подниматься по широким ступеням, ведущим к входной двери. Миссис Эглантин скользнула по Шерлоку равнодушным взглядом и вслед за Майкрофтом направилась в дом. Оглянувшись, Шерлок обнаружил, что лакей уже взвалил на плечи его сундук. Он начал подниматься на крыльцо, и Шерлок побрел вслед за ним. Пол в вестибюле был выложен черной и белой плиткой, стены обиты панелями красного дерева и украшены пейзажами и картинами на религиозные темы, а изящная мраморная лестница, ведущая на верхний этаж, была похожа на застывший водопад. Майкрофт вошел в дверь слева от лестницы, и Шерлок успел заметить в этой комнате высокие стеллажи и множество книг в зеленых кожаных переплетах. Из зеленого кресла, чей цвет полностью гармонировал с цветом книжных корешков, навстречу Майкрофту поднялся худой пожилой человек. Он был бородат, его бледное лицо избороздили сотни морщин, а высокий лоб был усеян пигментными пятнами. Они обменялись рукопожатием, и дверь закрылась. Лакей с сундуком на плечах двинулся к лестнице. Шерлок пошел за ним. Мисс Эглинтин стояла у входа в библиотеку. Ее взгляд был направлен куда-то поверх головы Шерлока. «Не забывай, что ты здесь незваный гость!» — прошипела она. Глава вторая. Сидя в рощице, раскинувшейся неподалеку от Фарнхэма, Шерлок смотрел на уходящий вниз склон, спускавшийся к грунтовой дороге, которая петляла среди кустов, как высохшее речное русло. С другой стороны от города, на склоне холма, среди деревьев затерялась небольшая крепость. Вокруг не было ни души. Шерлок сидел неподвижно так долго, что даже дикие животные начали к нему привыкать. Время от времени рядом пробегали полевки, шурша в высокой траве, а в синем небе кружили ястребы, высматривая грызунов, у которых хватило бы глупости высунуться из своих нор. Ветер шелестел листвой. Шерлок старался не думать о прошлом или будущем, но, во всяком случае, думать как можно меньше. Вспоминать прошлое было больно, а ближайшее будущее не сулило ничего хорошего. Проще было позабыть обо всем и наслаждаться окружающей его красотой. Он жил в поместье Холмсов вот уже 3 дня. И эти дни нельзя было назвать счастливыми. Больше всего неприятностей доставляла ему миссис Эглантин. Ее присутствие чувствовалось повсюду. От ее хищного взгляда нельзя было укрыться даже в самых укромных уголках дома. Она явно не была добрым человеком, и ее пристальное внимание угнетало юношу. Стоило Шерлоку обернуться, и он видел ее стоящей в тени у него за спиной. Но за это время она едва ли обмолвилась с ним и парой фраз. Шерлок понял, что от него здесь ждали пунктуальности. Он должен был вовремя приходить к завтраку, обеду, после обеденному чаю и ужину, и послушание. Он должен был молча съедать свою порцию. Чем меньше он брал еды, тем лучше. И также молча исчезать до следующей трапезы. Итак, он должен был жить до конца каникул, пока Майкрофт не вызволит его из заточения. Шеринфордом и Анной Холмс, своими дядей и тетей, Шерлок обычно виделся за завтраком и ужином. Шерифорд невольно привлекал к себе внимание. Он был таким же высоким, как брат, но гораздо более тощим. У него были острые скулы, высокий лоб, пышная белая борода до середины груди и такие редкие волосы, что каждый волосок на голове казался нарисованным. Сразу после завтрака он уходил к себе в кабинет или в библиотеку, где, как понял Шерлок из обрывков подслушанных разговоров, писал религиозные брошюры и тексты проповедей для священников со всей страны. За все три дня он поговорил с Шерлоком всего один раз. Однажды за обедом окинул его тяжелым взглядом и спросил: «Как обстоят дела с твоей душой, мальчик?» Шерлок так и застыл с поднесенной ко рту вилкой, но затем он вспомнил мистера Талли, своего учителя латыни, и ответил: «Экстра экклезиум нуда салус», что означало «вне церкви нет спасения». Похоже, ответ оказался удачным. Шеринфорд Холмс кивнул и пробормотал: «Ну да, святой Киприан Карфагенский, конечно», и снова уткнулся в тарелку. Миссис Холмс, вернее, тетя Анна, была миниатюрной женщиной, чье крошечное личико с остреньким носиком походило на птичье. Она не могла и минуты усидеть спокойно. Если ей все же приходилось в течение определенного времени сидеть на месте, то ее руки находились в непрестанном движении. Разговаривала она, не умолкая, но при этом, как заметил Шерлок, не обращалась ни к кому конкретно. Похоже, ей просто нравилось вести постоянный монолог, и она вовсе не ожидала, что кто-то присоединится к разговору или начнет отвечать на ее риторические вопросы. Единственный плюс – еда была приличной. Во всяком случае, гораздо лучше, чем в диптинговой школе. Большинство блюд готовилось из овощей – моркови, картофеля, цветной капусты, которые, похоже, были выращены на своем огороде. Но каждой трапезе подавалось мясо, и оно совсем не походило на ту волокнистую, хрящеватую и почти несъедобную дрянь, которой Шерлок привык в диптинге. У Холмсов его кормили окороком, цыплячьими ножками, лососиной, а один раз к столу подали даже нежнейшую лопатку ягненка, которую горничная, прислуживающая за столом, с гордостью водрузила в центр стола. Стоило чуть расслабиться, и он мог бы растолстеть не хуже Майкрофта. Его спальня размещалась в мансарде, не рядом с комнатами слуг, но и не этажом ниже, где обитали хозяева дома. Потолок понижался от двери к окну, повторяя наклон крыши, и поэтому Шерлоку приходилось ходить по комнате, пригнувшись. Деревянный пол был покрыт старой циновкой, а кровать оказалась такой же жесткой, как и школьные кровати в диптинге. Первые ночи Шерлок не мог уснуть из-за тишины. Он настолько привык засыпать под заливистый храп 30 мальчишек, их разговоры во сне или плач, что отсутствие каких бы то ни было звуков вызывало необъяснимое беспокойство. Когда же Шерлок открыл окно, чтобы проветрить комнату, он обнаружил, что вокруг царит вовсе не тишина. С тех пор он начал засыпать под уханье сов, лай лисиц и хлопанье крыльев, доносящиеся из курятника позади дома. Несмотря на совет брата, ему так и не удалось попасть в библиотеку и взять хотя бы одну книгу. Шеринфорд Холмс сидел там почти постоянно, работая над своими брошюрами и проповедями, и Шерлок боялся его беспокоить. Вместо этого он взял в привычку бродить вокруг дома, заходя с каждым разом все дальше и дальше. сначала осмотрел ближайшие окрестности, обнесенный стеной сад, птичий двор и огород. Затем перелез через каменную ограду вокруг дома и дошел до дороги, и, наконец, добрался до старого леса. Шерлок любил гулять. Дома он тоже бродил по окрестным лесам, один или с сестрой, но здешний лес казался гораздо более дремучим и таинственным, чем те, к которым он привык. «А ты умеешь сидеть в засаде, хотя и горожанин!» «Ты тоже!» — откликнулся Шерлок. «Ты ведь уже полчаса за мной следишь!» «Как ты заметил?» Сзади донесся глухой стук, словно кто-то спрыгнул с нижней ветки дерева на заросшую под леском землю. Птицы садились на деревья, кроме одного, того, на котором ты прятался. Они боялись тебя. Я бы их не обидел, да и тебя тоже. Шерлок медленно повернул голову. Сзади него стоял мальчик примерно его возраста, только гораздо меньше ростом и с чуть более коренастой фигурой. Его одежда была грязной и местами затертой до дыр, и под ногтями тоже была грязь. Сильно отросшие волосы доходили до плеч. «Не думаю, что тебе бы это удалось», — как можно более спокойным голосом заметила Шерлок. «Я умею драться», — похвастался мальчишка, — «и у меня нож есть. А я учился боксировать в школе, и у меня длинные руки». Шерлок окинул критическим взглядом залатанную одежду и чумазое лицо незнакомца. «В школе?» — переспросил мальчик. «Разве в школе учат боксу?» «В моей — да. Говорят, что нас это закаливает». Мальчик уселся рядом с Шерлоком. «Нас жизнь закаливает, а не бокс». Пробормотал он, а затем добавил. «Меня зовут Мэтти. Мэтти Арнетт». «Мэтти, это Мэтью, что ли?» «Ага. А ты живешь в том большом доме дальше по дороге?» Шерлок кивнул. «Приехал погостить на лето к дяде с тетей. Меня зовут Шерлок. Шерлок Холмс». Мэтти взглянул на него с сомнением. «Таких имен не бывает». «Каких таких?» Шерлок задумался на мгновение. «А что с ним не так?» «Ты еще кого-нибудь с таким именем знаешь?» Шерлок пожал плечами. «Нет». «А твоего отца как зовут?» Шерлок нахмурился. «Сигер? А дядю? Того, к которому ты приехал?» «Шеринфорд? А братья у тебя есть?» «Да, один брат. А его как зовут?» «Майкрофт?» Мэтти изумленно покачал головой. «Шерлок, Сигер, Шеринфорд и Майкрофт. Ну и семейка. И почему было не назвать вас нормальными именами? Ну, Мэтью там или Марком, а еще можно Люком или Джоном». «Так у нас принято», — пояснил Шерлок. «Что-то вроде семейной традиции. Всем мужчинам в нашем роду дают такие имена». Он помолчал. «Мой отец говорил, что кто-то из наших предков приехал в Англию из Скандинавии, и, возможно, какие-то из этих имен родом из тех мест. Сигер точно может быть скандинавским именем, но остальные похожи на названия английских сел. Хотя откуда взялось имя Шерлок, я вообще не представляю. Может, на каком-нибудь из каналов есть шлюз под названием Шерлок или Ширлок? Это ты так думаешь? Потому что слово «шир» означает «шлюз»? Не думаю. «Может, ты и много всего знаешь, — заметил Мэтти, — но в каналах ни черта не разбираешься. Не встречал я никакого шлюза под названием Шерлок или Шерлок. А сестры у тебя есть? И тоже, наверное, с дурацкими именами». Шерлок поморщился и отвернулся. «Ты тоже где-то рядом живешь?» Мэтти окинул его долгим взглядом, но потом, похоже, смирился с тем, что тема имен исчерпана. «Ага», — сказал он, — «сейчас здесь, а вообще я путешествую». Шерлоку стало любопытно. «Путешествуешь? С цыганами, что ли? Или с бродячим цирком?» Мэтти презрительно фыркнул. «Попробуй, назови меня цыганенком, и я тебя стукну. И вовсе я не циркач никакой, честно-честно». И тут Шерлок вспомнил слова Мэтти, сказанные минуту назад. «Ты говорил, что не встречал шлюзов с названиями Шерлок и Шерлок. Значит, ты живешь на реке. У твоих родителей есть баржа?» «Лодка у меня есть, а родителей нет. Нет у меня никого, кроме Альберта». «Это твой дедушка?» — переспросил Шерлок. «Вождь», — поправил его Мэтти. «Альберт мою лодку тащит». Шерлок подумал, что Мэтти добавит что-то еще, но продолжение так и не дождался. «Что случилось с твоими родителями? А ты немного ли вопросов задаешь?» «Ну, только так и можно получить ответ!» Мэтти пожал плечами. «Мой папа служил на флоте. Однажды он ушел в море и не вернулся. Не знаю, то ли утонул, то ли остался где-то за границей, а может, вернулся в Англию, но к нам зайти не удосужился. Через несколько лет после этого мама умерла от чахотки. Прости. Мне даже попрощаться с ней не дали», — продолжил Мэтти, словно не слыша слова Шерлока и глядя прямо перед собой в пустоту. «Она словно бы и стаяла, становилась все тоньше и бледнее, как будто жизнь вытекала из нее по каплям, кашляла кровью каждую ночь. Я знал, что после ее смерти меня отдадут в работный дом, и сбежал. Не приведи, Господи, туда попасть. Оттуда или вовсе не возвращаются, или приходят калеками, или больными на голову. Я уехал по реке, а не ушел пешком, чтобы убраться из дому как можно быстрее». «А лодку где взял?» — спросил Шерлок. «Или она твоя была?» «Ну, нет уж», — фыркнул Мэтти. «Можешь считать, что я ее нашел». «И как же ты живешь? Чем кормишься?» Мэтти пожал плечами. «Летом работаю в поле, собираю фрукты или пшеницу жну. Дешевые работники всем нужны, и детей тоже нанимают. Зимой тоже как-нибудь подрабатываю, то садовником, то черепицу на крыше поправлю. Я много чего умею, только дымоходы не чищу и в шахту не полезу ни за что. Это же медленная смерть». «В этом ты прав», — согласился с ним Шерлок. «А в Фарнхеме ты давно?» «Пару недель. Мне здесь нравится», — признался Мэтти. «Народ тут дружелюбный и не лезут с вопросами. Богатый городишко». Он помолчал. «Вот только...» «Только что?» «А ничего». Мэтти покачал головой, словно собираясь с мыслями. «Слушай, я уже некоторое время за тобой наблюдаю. У тебя нет друзей, но ты не дурак. Голова у тебя соображает. Я кое-что видел в городе, но не знаю, как это объяснить». Он покраснел и отвернулся. «Может, Ты мне поможешь?» Шерлок пожал плечами. «Могу попробовать. В чем помочь?» «Лучше я сам тебе покажу». Мэтти вытер ладони о штаны. «Хочешь пойти со мной в город? Я могу показать, где там можно поесть, попить и откуда удобнее наблюдать за прохожими. И еще там есть улочки, по которым хорошо убегать, и тупики, куда лучше не соваться». «А свою лодку покажешь?» Мэтти взглянул на Шерлика. «Может быть, если пойму, что тебе можно доверять». Вместе они спустились по склону к дороге, ведущей в город. Небо было безоблачным, Шерлик чувствовал в воздухе запах дыма и слышал вдалеке удары топора, такие же равномерные, как тиканье карманных часов. Когда они продирались через густой кустарник, Мэтти ткнул пальцем в птицу, кружащую в вышине. «Ястреб-тетервятник», — коротко пояснил он, — «выслеживает кого-то». До города было несколько миль, и дорога пешком заняла почти час. Шерлок чувствовал, что у него уже ноют ноги и поясница. Он знал, что завтра они разболятся нестерпимо, но пока идти было скорее приятно, ведь неожиданная прогулка развеяла его мрачные мысли. Чем ближе они подходили к городу, и чем больше всадников и карет обгоняли их по дороге, тем сильнее Шерлок ощущал какой-то затхлый, неприятный запах. «Что это за вонь?» — спросил он. Мэтти принюхался. «Какая вонь?» «Вот это! Не можешь же ты ее не чувствовать, как будто бы ковер намок и его как следует не высушили!» «Наверное, это пивоварни. Тут их несколько построено вдоль реки, а самая большая — пивоваренный завод Баратта. Он все время разрастается благодаря солдатам, которые размещены в Альдершоте. Так пахнет замоченный ячмень. Вот пиво моего папашу изгубило. Он и на флот пошел, чтобы быть как можно дальше от своей любимой пивной, но там его ром подкосил». Теперь они вышли на окраину города, и вокруг становилось все больше домов и все меньше пустырей. Большинство зданий были из красного кирпича с высокими соломенными или черепичными крышами. За домами на пологом склоне холма возвышалась каменная крепость. Склон поднимался и выше, прямо к горному хребту. Шерлок сразу же задумался о том, какой смысл ставить крепость прямо посреди склона, когда враги спокойно могут напасть на нее сверху и забросать камнями и факелами. «У них тут рынок каждый день работает», — продолжил Мэтти. «На главной площади овец продают, коров, еду всякую, да, все подряд. Тут много чего подобрать можно по вечерам, когда все расходятся. Торговцы торопятся все убрать до заката, и то сами свой товар рассыплют, то выбрасывают, что похуже. Столько набросают, что можно от пуза наесться». «Потрясающе!» — сухо заметил Шерлок. Ему, конечно, не нравилось в особняке Холмсов, но вот кормили там отменно. Они вошли в город, и теперь на улице было столько народу, что для того, чтобы не сталкиваться с прохожими, мальчикам пришлось сойти с тротуара на изрезанную колеями дорогу. Шерлок все время смотрел себе под ноги, чтобы не вступить в навоз. Одежда у горожан тоже была другой. Деревенские бриджи и куртки сменились костюмами и галстуками. Собак вокруг было великое множество. Одни ухоженные и на поводках, другие грязные и худые, рыщущие по улицам в поисках пропитания. Тощие кошки с голодными глазами сжались по углам. Улицы были заполнены конными экипажами, и копыта лошадей втаптывали кучи навоза в неровную землю. Добравшись до одного из переулков, отходящих от главной дороги, Мэтти остановился. «В чем дело?» — спросил его Шерлок. Тот медлил с ответом. «Та штука, которую я увидел, это случилось здесь несколько дней назад. И я не понимаю, что это было. Покажешь мне?» Мэтти шмыгнул в переулок. Шерлок бросился вслед за ним. Кривой проулок вел их на улочку такую узкую, что от одного дома до противоположного можно было дотянуться рукой. Люди, выглядывающие из окон верхних этажей, болтали с соседями с такой легкостью, словно их разделяла садовая изгородь. Мэтти уставился на одно из окон. Там ничего не было видно, да и дверь, ведущая в дом, была заперта. Казалось, тут нет ни души. «Это здесь», — сказал Мэтти. «Я видел, как из этого окна вылетел дым. Но этот дым двигался. Он поднялся вдоль стены и исчез где-то над крышей. Это невозможно», — возразил ему Шерлок. «Ну, значит, это был какой-то особый дым», — уверенно заявил Мэтти. «Может, его просто ветер отнес?» «Может быть». Но не похоже, чтобы это объяснение Мэтти убедило. Он наморщил лоб, словно пытаясь что-то вспомнить. «А потом из дома донесся страшный крик, и я убежал, испугался, но позже вернулся. У двери стояла повозка, и на нее грузили мертвеца. Он был накрыт простыней, но ее защемило дверью, и она сползла. Я смог его увидеть его лицо». Мэтти повернулся к Шерлоку. В его глазах застыл ужас. Оно было покрыто волдырями, огромными красными волдырями. Все лицо, шея, руки, все его тело свело судорога, как будто он умер от страшной боли. Скажи, ведь это не чума? Я слышал о чуме, о том, сколько людей от нее померли. Как ты думаешь, она может вернуться? Шерлока бросила в дрожь. Это может стать началом новой эпидемии, но не факт, что это именно чума. Он мог умереть от скарлатины или от множества других болезней. А та дымка, которая улетела на крышу, что это было, его душа или кто-то прилетел за ним? Это, решительно заявил Шерлок, был обман зрения, вызванный переломлением света и тенью от облака. Он взял Мэтти за руку и потащил за собой. «Идем отсюда!» Шерлок увел Мэтти подальше от страшного дома и узкой улочки. Вскоре они уже стояли на дороге, проходящей через весь Фарнхэм из конца в конец. Странно притихший Мэтти был бледным и даже казался осунувшимся. «Ты себя нормально чувствуешь?» — тихо спросил его Шерлок. Мэтти кивнул. «Прости», — смущенно пробормотал он. «Просто я перетрусил. Я боюсь болезни с тех пор...» «Я понимаю. Слушай, я не знаю, что это было, но я об этом подумаю. У моего дяди есть целая библиотека. Наверное, там можно найти ответ. И если не в книгах, то в каких-нибудь старых газетах уж точно». Они направились по мосту к центру города. Улица вела их вдоль каменной стены, в которой то тут, то там виднелись деревянные ворота. У одних ворот лежало какое-то мертвое существо с грязной, свалявшейся шерстью. Сначала Шерлок подумал, что это собака, но, подойдя ближе, увидел вытянутую мордочку, короткие лапки и полосы на шкуре, которые при жизни зверька были черными и белыми, а сейчас из-за слоя пыли казались темно и светло-серыми. Это был барсук, и, похоже, его переехал экипаж. Мэтти замедлил шаг. «Здесь надо быть осторожней», — предупредил он с таким видом, словно ему ничего не угрожало. А вот Шерлок был в страшной опасности. «Не знаю, что они там делают за стеной, но тут всегда выставлена охрана с дубинками и баграми. Здоровенные такие парни!» Шерлок уже собирался ответить, что надо же кому-то охранять жалование работающих внутри людей, как ворота неожиданно распахнулись. На дорогу вышли двое угрюмых мужчин в роскошных костюмах из черного бархата. Они осмотрелись по сторонам, не обратив на ребят никакого внимания, и подали знак кому-то внутри. Со двора выехала карета, в которой была запряжена одна единственная вороная лошадь. На козлах сидел здоровенный мужчина с огромными ручищами и лысой, покрытой шрамами головой. Слуги закрыли ворота, а затем вспрыгнули на запятки. «Может, хозяин расщедрится и бросит мне фартинг?» — шепнул Мэтти. И прежде чем Шерлок успел его остановить, кинулся на перерез карете. Лошадь в испуге шарахнулась в сторону. Кучер попытался выровнять экипаж, ударив лошадь кнутом, но сделал только хуже. Карету еще сильнее занесло в бок, потому что лошадь попыталась встать на дыбы. И вдруг в окне кареты Шерлок к своему ужасу увидел голову, похожую на обтянутый кожей череп, и бледное лицо с крохотными розовыми глазками, как у крысы-альбиноса. При виде этого лица Шерлока охватило такое же отвращение, как если бы за столом, поднеся ко рту лист салата, он обнаружил на нем слизняка. Ему хотелось броситься на утек, но взгляд злобных красных глаз пригвоздил его к месту. И тут здоровяк-кучер все-таки справился с лошадью, объехал мальчишек, и карета с ее загадочным седоком двинулась дальше по улице. «Ничего не вышло», — простонал Мэтти, пытаясь отдышаться. «Я уж подумал, что этот хмырь огреет меня кнутом». «А кто был тот человек в карете?» — дрожащим голосом спросил Шерлок. Мэтти покачал головой. «Я его и вовсе не разглядел. А что, он выглядел богатым?» «Он выглядел так, будто его 3 дня назад похоронили», — мрачно ответил Холмс. Глава 3. Клубы пара из паровозной трубы ворвались из щелей в настиле, обжигая ноги. Шерлок со смехом бросился в одну сторону, а Мэтью — в другую. Поезд проехал прямо под ними, медленно сбавляя ход, и мальчики снова вернулись на середину деревянного моста, соединявшего 2 платформы Фаренхеймского вокзала. Наконец, поезд с лязганием и шипением остановился, и машинист выпустил из трубы оставшийся пар. Это было утро следующего дня. Платформа перед прибытием поезда казалась совершенно пустынной, но уже через мгновение, словно по волшебству, наполнилась спешащими к выходу людьми. Из купе первого класса, как насекомые из коконов, выбрались богатые господа в черных сюртюках и цилиндрах и оказались в окружении мужчин в кепках и твидовых пиджаках и скромно одетых женщин, удовольствовавшихся вторым классом. Но еще больше здесь было рабочих из третьего класса, плечистых мужчин с обветренными лицами, одетых в поношенные рубахи и залатанные брюки. Служащий в униформе открыл раздвижную дверь одного из вагонов и начал выгружать на платформу деревянные ящики и пакеты, в которых, как предположил Шерлок, лежала почта. Откуда ни возьмись, появились носильщики и куда-то повезли эти ящики и пакеты на своих тележках. Уже через пару минут платформа снова опустела, если не считать нескольких местных жителей, которые явно никуда не спешили и остановились просто поболтать друг с другом. Кондуктор в синей форме и фуражке окинул взглядом состав, поднес к губам свисток и издал резкий короткий свист. Поезд дернулся и снова двинулся вдоль платформы, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. Стуча колесами, вагоны один за другим исчезали вдали. — А Лондон в той стороне или в этой? — спросил Шерлок. Мэтти посмотрел в ту сторону, куда уехал поезд. — В той! — заключил он наконец. Эта ветка идет через Тонхэм, Эшскую пристань, Бруквуд и Гилфорд. А там уже можно сесть на прямой поезд до Лондона. Лондон. Шерлок смотрел вслед уходящему составу. Где-то там, всего в паре миль от вокзала, его брат Майкрофт сидит в своем кабинете и читает важные документы или изучает карту мира и ставит на ней отметки красным карандашом. Шерлоку безумно хотелось догнать этот поезд и сесть в него. Он очень скучал по брату. Скучал по отцу, матери и сестре. Он даже по гиптинской школе для мальчиков умудрился соскучиться, хотя и не так сильно, как по дому. «А что там в Бруквуде?» — спросил он, чтобы отвлечься от мыслей о Лондоне. Мэтью передернуло. «Лучше не спрашивай», — сказал он. «Нет, в самом деле...» Вот теперь Шерлоку стало по-настоящему любопытно. Там ведь есть на что посмотреть. Мэтти покачал головой. Днем смотреть не на что, а ночью туда и вовсе лучше не суваться. Можешь мне поверить. Вот было бы хорошо достать пару велосипедов, продолжил Шерлок. Покатались бы по округе, посмотрели бы на ближайшие города и деревни. Мэтью окинул его хмурым взглядом. — Это зачем еще? — Разве тебе не интересно? — спросил его Шерлок. — Не хочется узнать, на что похожи все эти места? — Города как города. — Деревни как деревни, — проворчал Мэтью, — а люди везде одинаковые. — Так жизнь устроена. «Давай, пошли уже отсюда!» Они прошли по мосту и спустились по кованой лестнице на платформу, куда высаживались из поезда пассажиры, а оттуда уже вышли на дорогу. На обочине стояла телега, и трое мужчин ставили в нее ящики со льдом, перекладывая их соломой. Похоже, эти ящики тоже прибыли на поезде. Одним из грузчиков был парень с желтыми зубами и крысиным лицом. Когда ребята проходили мимо него, Он окинул их злобным взглядом. «Молодой мастер Шерлок!» — донесся резкий голос откуда-то позади. «Я не ожидала увидеть вас в обществе грязного беспризорника. Ваш брат очень огорчится, когда узнает об этом». Шерлок еще понять не успел, кто это к нему обращается, но уже почувствовал, что краснеет. Обернувшись, он обнаружил перед собой дядину экономку, миссис Эглантин, а двоих работников, которые грузили в повозку коробки с продуктами, он встречал раньше в поместье. «Беспризорник?» Шерлок огляделся по сторонам. Речь явно шла о Мэтти, который смотрел на женщину настороженно и был готов в любой момент броситься на утек. «Если это, по-вашему, беспризорник, то вы беспризорников не видели, миссис Эглантин», — нахально ответил он. Экономка поджала губы. «Хозяин желает поговорить с вами, когда вы вернетесь», — предупредила она. Работники тем временем уложили в повозку последнюю коробку. «Пожалуйста, не заставляйте его ждать вас!» Миссис Эглантин повернулась, залезла в повозку и уселась на козлы рядом с кучером. «Обед будет подан вовремя. Успеете ли вы к нему или нет?» добавила она. Один из работников сел рядом с ней, а второй влез в заднюю часть повозки. «Вашего друга не приглашали!» Лошадь тронулась. Миссис Эглантин даже не взглянула на Шерлока. Она сидела рядом с кучером и смотрела прямо перед собой. Зато парень, устроившийся позади, кивнул мальчиком на прощание и приподнял край шляпы. У него не хватало во рту нескольких зубов, а ухо было рассечено ударом то ли ножа, то ли топора. «Кто это?» — спросил Мэтти, снова подойдя к Шерлоку. «Миссис Эглантин, экономка в доме, где я живу». Шерлок немного помолчал. «Она меня недолюбливает». «По-моему, она весь мир недолюбливает», — заметил Мэтти. «Мне пора», — сказал Шерлок. «У меня на дорогу уйдет не меньше, чем полчаса, а насчет еды она не шутила. Если я опоздаю на обед, придется сидеть голодным до ужина». Он повернулся к Мэтти. «Завтра увидимся?» Мэтти кивнул. «Здесь же в 10 подойдет?» Чтобы добежать до поместья, Шерлоку понадобилось 3/4 часа, и примчался он как раз к сигналу гонга, возвещающего о том, что обед подан. Наскоро отряхнув грязь с одежды, Шерлок вошел в столовую. Шеринфорд Холмс, вопреки своему обыкновению, сидел во главе стола и читал брошюру. Его жена Анна суетилась вокруг него, проверяла, все ли приборы на месте, и разговаривала сама с собой. Миссис Эглантин стояла за спиной дяди Шеринфорда. Она и бровью не повела, когда Шерлок вошел, но так выразительно не смотрела в его сторону, что было ясно, она его заметила. «Добрый день, дядя Шеринфорд, тетя Анна!» Вежливо поздоровался Шерлок и сел за стол. Шеринфорд кивнул, не отрывая взгляда от брошюры. Анна вставила нечто похожее на приветствие в свой нескончаемый монолог. Горничная принесла супницу и под присмотром миссис Эглантин принялась разливать суп по тарелкам. Шерлок скучал ровно до тех пор, пока дядя Шеринфорд не отложил брошюру, наклонился к нему и сказал: «Сегодня после обеда ко мне придет гость». Я хотел бы, чтобы ты присутствовал при нашем разговоре. Твой брат попросил меня позаботиться о твоем обучении на время каникул, и это значит, что его беспокоит твое благополучие. Поэтому я нанял тебе учителя. Он будет заниматься с тобой каждый день по 3 часа, за исключением воскресенья, когда ты должен будешь посещать церковь вместе с нами. Его зовут Амиус Кроу. Он фыркнул. Как и я понял, мистер Кроу приехал в нашу страну из колоний, но, несмотря на это, он проявил себя как принципиальный и высокообразованный человек. Его греческий и латынь безупречны. Я рассчитываю, что ты будешь выполнять все его указания. Шерлок вспыхнул от злости. Оказавшись в особняке Холмсов, он понятия не имел, чем занять свое время, и дни, наполненные бездельем и скукой, казались ему бесконечными. Но знакомство с Мэтью Арнеттом открыло перед ним множество новых возможностей. А теперь все эти возможности у него отнимают? «Спасибо, дядя Шерлок», — пробормотал Шерлок. Он пытался притворяться обрадованным, но ничего не мог поделать с выражением лица. Миссис Эглантин едва заметно улыбнулась, все так же избегая смотреть прямо на него. После супа подали мясной пирог с подливкой, а на десерт — фруктовый пудинг. Шерлок ел, но не чувствовал вкуса. Все его мысли были лишь о том, что каникулы стали для него сущим адом, и что лучше уж вернуться к привычной и предсказуемой школьной жизни. После обеда Шерлок попросил разрешения выйти из-за стола. «Не уходи далеко», — предупредил его Шерлинфорд. «Помни о моем госте». В итоге Шерлоку пришлось слоняться по вестибюлю, пока остальные члены семьи занимались своими делами. Шерлинфорд отправился в библиотеку, а тетя Анна — в оранжерею. Шерлок убивал время, разглядывая картины и пытаясь выбрать из них самую бездарную. Вскоре к нему подошла горничная. Она держала в руке серебряный поднос, на котором лежал конверт. «Мастер Холмс», — тихо сказала она, — «это письмо пришло утром». Шерлок сразу же схватил его. «Это мне! Спасибо!» Девушка улыбнулась и ушла. Шерлок огляделся по сторонам, опасаясь, что рядом с ним прямо из ниоткуда возникнет миссис Эглантин и выдернет письмо из рук, но вокруг не было ни души. На конверте значилось: «Мастеру Шерлоку Холмсу, особняк Холмсов в Харнхеме». Письмо было отправлено из Уайтхолла. «Майкрофт! Это от Майкрофта!» Шерлок торопливо сковырнул ногтем сургучную печать и вскрыл конверт. Внутри лежал один единственный листок бумаги. В его верхней части был напечатан адрес рабочего кабинета Майкрофта в Лондоне. А ниже шел текст письма, написанного удивительно изящным почерком. «Мой дорогой Шерлок, надеюсь, ты в добром здравии. Сейчас ты наверняка чувствуешь себя брошенным и одиноким, и это приводит тебя в ярость. Пожалуйста, поверь, что я отлично понимаю твои чувства и очень жалею, что не могу помочь». «Но ты мог бы помочь. — подумал Шерлок. «Ты мог бы забрать меня к себе на каникулы!» Но юноша сразу же выбросил из головы эту мысль. Майкрофту сейчас не до него. Он очень занят на работе. Он фактически стал главой семьи и должен заботиться о больной матери и о сестре, которой тоже сейчас приходится не сладко. Нет, Майкрофт сделал лучший выбор. Иногда все пути, лежащие перед тобой, грозят теми или иными неприятностями. И тогда приходится выбирать не тот путь, который сулит больше удовольствий, а тот, пройдя который ты столкнешься с наименьшим количеством неприятностей. Это был неожиданно взрослый вывод. Шерлок вдруг со всей ясностью осознал, что именно такой выбор постоянно приходится делать взрослым людям, и эта мысль ему не понравилась. «Любое твое письмо, отправленное на этот адрес, я получу в тот же день», — значилось в письме дальше, «и обещаю сразу же ответить на любую твою просьбу. Кроме одной, я не смогу забрать тебя к себе в Лондон». «Он снова читает мои мысли», — подумал Шерлок. И действительно, его брат обладал поразительной способностью предугадывать все, что Шерлок собирался сказать. «Я предложил дяде Шефферду нанять для тебя учителя, чтобы ты смог продолжить свои занятия. Я получил хорошие отзывы о человеке по имени Амиус Кроу и порекомендовал его Шеринфорду. Я считаю, что мистеру Кроу ты сможешь полностью доверять. Кроме того, насколько мне известно, у него есть дочь. Она примерно твоего возраста и сможет стать тебе другом». «И не такой уж ты всезнайка», — подумал Шерлок. «Я и сам уже начал друзей находить». «В заключении хочу напомнить тебе, что ты не навсегда поселился в доме своих дяди и тети. Все течет, все изменяется. А пока постарайся извлечь из этой непростой ситуации максимальную выгоду. Как пишет персидский поэт Омар Хайям, лепешка из пшеничного зерна, нога баранья да кувшин вина, подруга словно ранняя весна, отрада, что султану не дана». Читая эти строки, Шерлок пытался понять их значение. Он был знаком с рубаи Омара Хайяма, благодаря книге, которую пожертвовал библиотеке Диптинской школы переводчик Ричард Бартон. В большинстве четверостишей речь шла о том, что колесо судьбы возвращается, и его не остановить. Но, несмотря на это, не стоит отказывать себе в удовольствиях. То стихотворение, которое процитировал Майкрофт, могло означать, что Шерлоку следует найти свою лепешку из пшеничного зерна. Что-то простое, что поможет ему пережить это трудное время. Интересно, Майкрофт имел в виду что-то конкретное или просто совет на будущее? Шерлоку очень хотелось сразу же написать ответное письмо и попросить подробных разъяснений, но он хорошо знал Майкрофта. Когда брат что-то советовал, он очень редко снисходил до разжевывания. Подумав еще немного и так и не придя к какому-то конкретному выводу, Шерлок продолжил читать письмо. «И вот что я скажу тебе напоследок. Остерегайся, миссис Эглантин. Она имеет определенное влияние на наших дядю и тетю. и не считает нас своими друзьями. Я знаю, что ты не оставишь это письмо без присмотра, а позаботишься о том, чтобы оно не попало в чужие руки. Твой любящий брат Майкрофт. У Шерлока по спине пробежал холодок. Такие откровенные заявления были совершенно не в духе Майкрофта. И потому возникал вопрос, что же заставило брата выражаться с такой прямотой? Возможно, он хочет, чтобы у Шерлока не осталось ни малейших сомнений по поводу миссис Эглантин. А его последняя фраза и вовсе была чутким указанием уничтожить письмо. Вот это уже больше похоже на Майкрофта. Шерлок засунул письмо обратно в конверт и тут нащупал внутри еще какой-то клочок бумаги. Юноша вытащил его и обнаружил квитанцию о почтовом переводе на сумму в 5 шиллингов. Целых 5 шиллингов? Шерлок побоялся поговорить с дядей и тетей о карманных деньгах, но, похоже, Майкрофт об этом уже позаботился. Письмо вызвало у Шерлока противоречивые чувства. С одной стороны, он радовался, что Майкрофт не забыл о нем, и что он такого хорошего мнения об Амиусе Кроу. Но с другой, его весьма встревожило то, что раньше вызывало лишь смутное беспокойство. Ненависть к нему, миссис Эглантин. «Интересное письмо!» Вопрос был задан приятным низким голосом. Акцент, с которым говорил только что вошедший в дом человек, Шерлоку не был знаком. Юноша сложил письмо, засунул его в карман и обернулся. Перед распахнутой входной дверью стоял высокий, широкоплечий мужчина. Судя по всему, ему было уже немало лет, так как его густая шевелюра была совершенно седой, а дряблая кожа на шее свисала складками. Однако фигура и осанка у него были как у молодого. Его лицо было обветренным и загорелым, как будто он много времени проводил на солнце, гораздо более жарком, чем в Англии. На незнакомце был бежевый костюм, необычного для здешних мест покроя, да и ткани такой Шерлоку прежде видеть не доводилось. В руках гость держал широкополую шляпу. «Это от моего брата Майкрофта», — ответил Шерлок, не зная, что делать дальше. То ли позвать горничную, то ли пригласить незнакомца в дом. «Ага, это от Майкрофта Холмса», — сказал мужчина. «У нас с ним есть пара общих знакомых, и раз уж ты недостаточно стар, чтобы быть мистером Шерифордом Холмсом, я полагаю, ты и есть юноша по имени Шерлок». «Шерлок Скотт Холмс, к вашим услугам!» — представился Шерлок, расправив плечи. «Входите, пожалуйста, мистер». «Мистер Амиус Кроу, я приехал из Альбукерке, штат Нью-Мексико, Соединенные Штаты Америки, и ты очень любезен». Он шагнул внутрь. «Но ты уже наверняка понял, кто я такой. Я прибыл сюда по рекомендации твоего брата, и не мог же он не упомянуть обо мне в этом письме, так ведь?» «Мне нужно найти горничную или...» Не успел Шерлок договорить, как из темного угла под лестницей вышла миссис Эглантин. Сколько же она там простояла? И видела ли она, как он читал письмо? «Мистер Кроу», — — спросила она. — Хозяин вас уже ждет. Прошу вас, проходите сюда. Она указала на дверь, ведущую в библиотеку. Шерлока бросила в дрожь. Миссис Эглантин никак не могла узнать о содержании письма, если только не вскрывала конверт под паром, а потом запечатала его снова. Шерлоку трудно было поверить, что она способна на такое, но все равно он чувствовал себя так, будто его поймали с поличным на месте преступления. Амиус Кроу шагнул в вестибюль и повесил на крючок шляпу и тросточку, затем подошел к Шерлоку. «Мы поговорим позже», — сказал он, положив ладонь Шерлоку на плечо. Надо сказать, что Шерлок был высоким для своего возраста юношей, но Амиус Кроу настолько превосходил его в росте, что рядом с ним молодой Холмс почувствовал себя десятилетним. «Подожди здесь, сынок!» Он огляделся по сторонам. «А пока ждешь, попытайся понять, какие из этих картин подлинные?» Миссис Эглантин вскинула голову. «Здесь и нет фальшивок», — прошипела она. «Хозяин никогда бы такого не допустил». «Ответ все подлинные тоже подойдет», — заметил Кроу, незаметно подмигнув Шерлоку. Он протянул миссис Эглантин визитную карточку. «Буду очень признателен, если вы обо мне доложите». Миссис Эглантин отвела Амуса Кроу в библиотеку. Через несколько мгновений она снова прошла по вестибюлю, даже не взглянув на Шерлока. Он видел, как она исчезла в тени под лестницей, но так и не понял, ушла ли она совсем или осталась, чтобы следить за ним. Из библиотеки доносились голоса, но Шерлок ни слова не смог разобрать. Он прошелся вдоль стены, разглядывая картины. Ни одна из них подписана не была. История искусств не входила в число предметов, которые изучали в Диптинской школе для мальчиков. И вскоре Шерлок понял, что пейзажи Марины, жанр изобразительного искусства, изображающий море во всех возможных вариантах, и сцены охоты, не вызывают в нем ни малейшего интереса. Все они казались ему подделками, потому что кроны деревьев были слишком уж асимметричны, моря чересчур живописно бурлили, а ноги у лошадей выглядели неестественно тонкими. Альбукерки, Америка, как романтично! Шерлок знал об этой стране очень мало, если не считать известных всем фактов. Ее основали выходцы из Англии больше 2 веков назад, а через 100 лет после этого американцы восстали против английского правления. Народ этот отличается напористым характером и стремлением к независимости. Да еще несколько лет назад у них была гражданская война, и это как-то связано с рабством. Как бы то ни было, Амиус Кроу понравился Шерлоку с первого взгляда. И если большинство американцев похоже на него, то было бы неплохо когда-нибудь побывать в этой чудесной стране. Прошло, наверное, с полчаса, прежде чем дверь библиотеки открылась, и на пороге появился Амиус Кроу. Он с улыбкой пожимал руку Шеринфорду Холмсу. Бесконечные ряды книг в зеленых переплетах за дядюшкиной спиной напоминали кроны деревьев, и появилось ощущение, будто старший Холмс стоит в лесу. «А, Шерлок, вот и ты», — произнес Шеринфорд. «Мистер Кроу, позвольте мне представить вам моего племянника». «Мы уже познакомились», — ответил мистер Кроу и кивнул Шерлоку. «Очень хорошо. Спасибо, что пришли. Я прикажу горничной, чтобы она вас проводила». «Не беспокойтесь, мистер Холмс. Я прогуляюсь по поместью с юным мастером Шерлоком, если позволите». «Конечно, конечно!» И Шеринфорд исчез за дверью, как и черепаха, спрятавшаяся в свой панцирь. Кроу подошел к Шерлоку. «Ну и где тут подделка?» — спросил он. «Если она есть». «Это не очень хорошо нарисовано», — неуверенно предположил Шерлок. «Перспектива искажена, и с анатомией что-то не то. Это и есть фальшивка». «Проблема с подделками состоит в том, — заметил Кроу, внимательно рассматривая картину, — что только самые грубые из них заметны сразу. Но чаще всего подделки кажутся даже более убедительными, чем оригиналы. Ты не ошибся, решив, что картина написана неумелым художником, но она подлинная». Кроу шагнул к полотну, на котором штормовые волны силой обрушивались на пляж. «А вот это подделка». Шерлок уставился на картину. «Как вы узнали?» «Как и большинство картин в этом доме. Она должна принадлежать кисти Клода Жозефа Верне, французского художника, 18 века. Еще у твоего дяди есть несколько полотен сына Верне, Орса. Вернест старший известен своими морскими пейзажами. На этой картине изображен шторм в Дуврской гавани, но Верне никогда не был в Англии. Однако детали картины слишком реалистичны. Очевидно, она писалась с натуры, а следовательно, ее написал Неверне. Художник лишь подражал его стилю». «Но я не мог этого знать», — возразил Шерлок. «Я ничего не знаю о Верне, да и вообще о живописи». «И какой вывод из этого нужно сделать?» — спросил Кроу, прищуриваясь так хитро, что его ярко-голубые глаза почти исчезли за морщинистыми веками. — Понятия не имею. — Что ты можешь делать какие угодно логические умозаключения, но без знаний логика бесполезна. Твой разум похож на колесо прялки, и пока ты не станешь наматывать на него пряжу, оно будет крутиться вхолостую. Знание — вот основа рационального мышления. Ищи их, прилежно их собирай. Заполни кладовую своего мозга как можно большим количеством информации. Не разделяй факты на важные и незначительные. Любой из них тебе может пригодиться». Шерлок задумался на мгновение. По идее, после таких слов он должен был бы почувствовать смущение и обиду. но в голосе Кроу не было и намека на осуждение, да и говорил он дельные вещи. «Я понял», — кивнул Шерлок. «Верю, что понял», — ответил Кроу. «А теперь давай прогуляемся и посмотрим, что интересного мы сможем здесь найти». Кроу снял с вешалки шляпу и трость, и вместе они вышли под яркое солнце. Амиус сразу же двинулся через лужайку к деревьям, рассказывая о разной форме облаков и о том, как они связаны с погодой. «А о лисах и кроликах ты не задумывался?» — неожиданно спросил он. «Да вроде нет». Шерлок удивился такой резкой смене темы. «Представь, что в лесу живут сотня лис и сотня кроликов, а лес обнесен забором, так что уйти из него они не могут. Что с ними будет?» «И лисы, и кролики станут размножаться, и лисы будут есть кроликов». «Всех съедят?» «Многих. Но оставшихся кроликов будет все труднее найти. И, наверное, они научатся лучше прятаться». «И что тогда?» Шерлок пожал плечами. «Ну, наверное, лисы начнут умирать с голоду». «А кролики?» «Будут и дальше есть траву, прятаться и спариваться, так что их количество начнет расти». И тут он, кажется, начал понимать. «А потом начнет расти и количество лис, потому что они смогут ловить больше кроликов, лучше питаться и активнее размножаться. Но постепенно численность лис так возрастет, что они будут съедать слишком много кроликов, и количество кроликов опять уменьшится». «И эти события будут повторяться и повторяться, как череда приливов и отливов. Чтобы описать это, тебе понадобился метод дифференцированного исчисления. Я бы посоветовал узнать о нем побольше. Как ни странно, оно часто оказывается полезным. Те же формулы ты можешь применить и к ворам, и к полицейским». Кроу неожиданно рассмеялся. «Конечно, полицейские ворами не пытаются, но принцип тот же. Этот метод открыли независимо друг от друга Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц, а впоследствии его развили Агустин Коши и Бернхард Риман. Риман умер несколько месяцев назад. Он был выдающимся немецким математиком и занимался наукой совсем недолго, всего 10 лет, но сумел преобразовать сразу несколько разделов математики. Огромная потеря для человечества, а хотя вряд ли человечество успело это понять». В глубине души Шерлок сильно сомневался, что математика может оказаться для него такой уж полезной. Он был согласен набивать кладовую своего разума информацией об искусстве и музыке, которую очень любил, и в будущем предпочел бы обойтись без уравнений. Вскоре они добрались до каменной стены, выстроенной на границе владений Холмсов. Кроу указал вправо. «Иди туда и собери столько съедобных и несъедобных грибов, сколько сможешь унести, а я пойду в другую сторону. Через полчаса встретимся на этом месте, и я объясню тебе, как отличить съедобный гриб от ядовитого. Только не вздумай ничего пробовать без моего разрешения. Это достаточно эффективный метод анализа, но он часто приводит к летальному исходу». Кроу двинулся налево, раздвигая кусты и высокую траву концом трости, и внимательно глядя на землю. Шерлок повернул направо и тоже принялся высматривать под ногами белые мясистые шляпки грибов, всегда хорошо заметные в зарослях папоротника. Вскоре Амос Кроу исчез из вида. Шерлок продолжал идти вперед, но кроме коричневых плоских наростов на стволах деревьев, ему пока ничего не удалось обнаружить. И вдруг между деревьями промелькнуло что-то яркое, какие-то красные пятна на белом фоне. Шерлок направился прямо туда, решив, что это несколько мелких мухоморов. Вот только форма пятен показалась ему подозрительной. Над землей поднялось облако дыма, и Шерлок разглядел за ним человека, лежащего в какой-то странной позе. Дым отнесло в сторону порывом ветра, но огня видно не было. В первое мгновение Шерлоку показалось, что человек просто лежит на земле и курит трубку, зачем-то прикрыв лицо красно-белым пятнистым платком. Но, подойдя ближе, он увидел, что красные пятна не были ни шляпками мухоморов, ни карапинками на пестром платке. Это были ярко-красные волдыри на лице мертвеца. Глава 4. Амиус Кроу вытащил из кармана носовой платок и протянул его Шерлоку. Из другого кармана он вынул металлическую, обмотанную полоской кожи флягу, плоскую и выгнутую, так, чтобы ее удобнее было носить. Кроу открыл флягу и полил платок какой-то коричневой жидкостью. От ее запаха у Шерлока заслезились глаза и защипало в носу. «Бренди», — пояснил Кроу, заметив реакцию Шерлока, «на тот случай, если этот человек умер от какой-то заразной болезни. Мы же не хотим подцепить ту же дрянь, которая унесла его в мир иной». Он вытащил еще один платок и тоже полил его бренди. «На тот случай?» — переспросил Шерлок. «Но это же точно болезнь! Вы только посмотрите на его лицо!» Кроу долго глядел на Шерлока своими яркими голубыми глазами, держа в руке платок. «Ты считаешь, что болезнь возникает у человека сама по себе, из ниоткуда?» «Ну, наверное», — согласился Шерлок. «Я всерьез об этом никогда не задумывался». «Но ты же знаешь, что заразные болезни передаются от одного человека к другому, если прикоснуться к больному или оказаться рядом с ним. Да, с опаской произнес Шерлок, не понимая, к чему клонит Кроу. Разве это не означает, что что-то переходит от больного человека к здоровому и вызывает у него ту же болезнь? Шерлок промолчал. Он уже понял, что каким бы ни был его ответ, за ним последует очередная лекция. «Несколько лет назад я побывал в Вене», — продолжил Кроу. «Там я познакомился с одним венгером. Его звали Игнац Земельвайс. Он был врачом-акушером. Так вот, он обнаружил, что женщины, у которых принимали роды врачи или студенты-медики, гораздо чаще умирали от родильной горячки, чем те женщины, которые обращались за помощью к повитухам. Он был умным человеком, этот Земельвайс. Большинство врачей не обратили бы внимания на этот факт. Но он заметил, что врачи приходили к беременным женщинам сразу после того, как работали с трупами в морге. Он приказал врачам мыть руки раствором хлорной извести перед тем, как осматривать рожениц. И смертность от родильной горячки в его больнице резко пошла на спад. Очевидно, когда врачи мыли руки с хлоркой, они что-то уничтожали на своих руках. То, что передавалось от трупов беременным женщинам. Кроу показал Шерлоку платок. «Поэтому я использую бренди. Он действует так же, как хлорк». «Но что? Что это такое? То, что передавалось?» — спросил Шерлок. Кроу улыбнулся. «Римский писатель Марк Тренций Барон писал, существует род неких мельчайших невидимых глазу существ, которые наполняют воздух и проникают в тело человека при дыхании, вызывая тяжелые болезни. Но, конечно, о таких произведениях вам в школе не рассказывают. Разговоры об этих мельчайших существах ведутся уже много столетий, но медицина до сих пор не принимает их всерьез. «Так, может, оставим тело здесь и позовем кого-нибудь на помощь?» — предложил Шерлок. «Разве так будет не безопаснее для нас обоих?» Кэрол окинул взглядом кусты и деревья. «Его может объесть лиса или барсук. Хотя я с этим парнем не знаком, но не желаю ему такой участи. Нет, его нужно вынести из леса, чтобы нормально похоронить, и лучше это сделать сразу. Мы не заразимся, если не станем прикасаться к телу и наденем вот такие повязки». Кэрол завязал себе рот и нос носовым платком. От паров бренди на его глазах выступили слезы. Он засмеялся, глубокие морщины у его глаз стали еще глубже и теперь походили на складке ткани. «Я не говорил, что это хороший бренди», — пояснил он. «Смотри, не пристрастись к нему. А теперь беги и возьми тачку. Кати ее сюда, живо!» Кэрол склонился над телом, а Шерлок сунул носовой платок в карман и побежал к дому. Дорогу он отыскал по тем деревьям, кустам и грибам, на которые обращал его внимание Амиус Кроу по пути в лес. Он продирался сквозь подлесок, трава хлестала его по ногам. Аромат цветов смешивался с запахом сухих папоротников. Выскочив из леса на лужайку перед домом, он остановился на мгновение, чтобы отдышаться и остыть. Солнечный свет ударил по глазам. Шерлок наклонился вперед, упираясь руками в колени и жадно хватая ртом теплый воздух. Неожиданно он начал различать звуки, которые не слышал в лесу. Удары топора, хрюканье свиней, где-то вдали чье-то пение. Вдруг, подняв голову, Шерлок увидел всадника довольно далеко, за воротами, выходящими на дорогу. Лошадь стояла неподвижно, и Шерлоку показалось, что этот человек наблюдает за ним. Юноша прищурился, закрывшись ладонью от солнца. Но в тот краткий миг, когда он подносил ладонь к лицу, лошадь сорвалась с места и умчалась прочь. Быстро выбросив всадника из головы, Шерлок отыскал тачку возле курятника и покатил ее в лес, туда, где лежало тело. Там он увидел, что Кроу роется у мертвеца в карманах. «Тут ничего не помогло бы его опознать», — сказал он, не поднимая головы. Его голос казался слегка приглушенным из-за закрывающего половину лица платка. «Ты его не знаешь?» Шерлок взглянул на распухшее лицо, и его затошнило. Из-за красных волдырей черты были почти неразличимы. «Вряд ли», — ответил он наконец, — «но мне трудно судить». «Смотри на уши», — посоветовал ему Кроу. «У всех людей уши разные. У кого-то мочек почти нет, у кого-то ушные раковины деформированы, а у кого-то идеальная форма по ушам». Очень легко различать людей, особенно если они маскируются. Шерлоку очень хотелось ответить, что лежащему на земле человеку сейчас не до маскировки, но он послушно присмотрелся к левому уху мертвеца. На нем было что-то вроде надреза, как будто по уху полоснули ножом или лезвием топора. За этой мыслью пришло воспоминание. Он определенно где-то видел этого человека. Но где? «Мне кажется, он работал на моего дядю», — вспомнил Шерлок. «Он ехал в дядиной повозке». «Когда это было?» — спросил Кроу. «Сегодня утром». Шерлок нахмурился. «Лицо у него такое, как будто он давно болеет, но когда я его видел, он выглядел совершенно здоровым». «Полезная информация», — пробормотал Кроу. «Отлично! Давай уложим его в тачку и отвезем к дому». «А вашу кислолицую домоправительницу пошлем за местным коновалом». «Коновалом?» «Доктором», — рассмеялся Кроу. «Ты никогда раньше такого слова не слыхал». Шерлок покачал головой. «Бывали времена не так давно, кстати, когда все, что умели деревенские доктора, так это ампутировать пальцы руки или ноги жертвам несчастных случаев». Кроу фыркнул. «К счастью, с тех пор медицина ушла далеко вперед». Он нагнулся над трупом, а потом снова выпрямился и посмотрел на Шерлока. Не забывай, что к коже покойника нельзя прикасаться, — предупредил он. — Берись за одежду. Лучше не рисковать. Обратная дорога заняла у них чуть ли не полчаса. Амиус Крой катил тачку с уложенным поперек нее мертвым телом. Шерлок, нагнувшись, бежал впереди и убирал с пути камни и ветки. На каждой рытвине мертвец как будто размахивал руками, и выглядело это так, словно он собирается встать. Шерлок старался поменьше смотреть в его сторону. Когда между деревьями показался дом, Шерлок совсем запыхался и ужасно устал. Похоже, в особняке их заметили, потому что миссис Эглантин уже спешила навстречу. Стоило им выйти из леса, как она преградила им путь. «Вы не посмеете, — заявила она, — привезти в дом эту гадость!» «Это гадость!» — невозмутимо откликнулся Кроу. «Один из работников вашего хозяина. Хотя он и мертв, это не означает, что он не заслуживает хоть какого-то уважения». Миссис Эглантин скрестила руки на груди. «Кем бы он ни был, я не позволю вам привести его к дому. Вы только посмотрите на него, не знаю, оспа это или чума, но его нужно сжечь». «Я согласен, — ответил Кроу, — но сначала его должен осмотреть врач. И, конечно, нужно сообщить его родственникам. Будьте так любезны, пошлите в город за доктором. И заодно скажите, куда нам лучше положить тело?» Миссис Эглантин фыркнула. «Вон там, в сарай, где обычно хранится навоз. Сейчас в нем пусто. Туда его и положите, а мы потом этот сарай сожжем», — добавила она после недолгой паузы, развернулась и зашагала к дому. «Милая дамочка! — буркнул Кроу. Шерлок показал ему место, куда обычно складывали навоз, прежде чем разбросать его по грядкам на огороде и под деревьями в саду. Вонь здесь была такой сильной, что даже несмотря на смоченный в бренди платок, у Шерлока зачесалось в носу и запершило в горле. Сарай был забит сверху донизу всяким хламом, так что Шерлоку и Кроу пришлось сначала вытащить из него обломки досок и ржавые инструменты, и только потом они смогли закатить внутрь тачку с телом. Солнечные лучи проникали сквозь дыры в крыше и стенах и падали на труп, отчего казалось, будто на нем проступили ярко-желтые, размером с ладонь, пятна. Но, к счастью, большая часть тела оставалась в тени. Мертвец лежал поперек тачки, его руки и ноги безжизненно висели, и Шерлоку казалось, что он похож на гигантскую сломанную куклу. «Нам незачем вдвоем тут торчать, — сказал Кроу, выйдя из сарая и сняв с лица платок. — Иди в дом, прикажи горничной, чтобы тебе приготовили очень горячую ванну. Вымойся как следует с карболовым мылом, переоденься во все чистое, а эту одежду вели сжечь, если она у тебя не последняя. А если другой нет, прикажи ее тщательно выстирать. Приняв ванную и отмывшись докоросна темным карболовым мылом, Шерлок переоделся и вышел из дома. От дегтярного запаха мыла щипало в глазах. Свернув за угол и смахнув набежавшие слезы, Шерлок увидел, как возле полуразрушенного сарая Амиус Кроу беседует с дородным мужчиной в черном сюртюке. Наверное, это был местный врач. Подойдя поближе, Шерлок услышал резкий и самоуверенный голос. «Мы должны сообщить об этом гражданским властям. Это уже второй случай, уже один человек, у которого были такие же симптомы, умер. Если это чума, нам нужно немедленно принять меры, чтобы предотвратить распространение болезни. Надо отменить завтрашнюю ярмарку и закрыть все питейные заведения. Господи, наверное, придется даже перекрыть входы и выходы из города, пока не минует опасность». «Придержите-ка лошадей», — произнес Амиус Кроу своим звучным голосом. «У нас пока только два трупа. Две капли — это еще не ливень. Но если вы будете дожидаться настоящего дождя, прежде чем открыть зонтик, то, наверное, промокнете», — парировал врач. И тут Шерлок понял, что он знает о происходящем больше, чем эти двое. Труп, волдыри, облако дыма — все это видел в городе и Мэтью Арнетт. Но что это был за дым? «Давайте подождем хотя бы, пока тело не осмотрит специалист». Врач раздраженно покачал головой. «Какой еще специалист вам нужен? Я могу сделать вскрытие, но мне достаточно и того, что я вижу бубоны. Это бубонная чума, и мы должны действовать соответственно». Кроу взмахнул рукой, словно пытаясь его успокоить. «Я знаком с одним ученым, который специализируется на тропических болезнях. Он живет в Гилдфорде, профессор Уинчкомб. Мы можем послать за ним. Я напишу ему письмо». «Пишите, что хотите и кому хотите», — отрезал доктор. «А я тем временем доложу о происшествии мэру, городскому совету и епископу Винчестерскому». «А он тут при чем?» — удивился Кроу. «Фарнхемский замок — официальная резиденция его светлости». Шерлок подошел ближе, но Амиус заметил его и жестом велел отойти. Шерлока разозлило такое поведение учителя. Это же он нашел тело. А теперь Кроу хочет оставить его в стороне? Кроу что, надеется, что Шерлок будет просто шататься по округе, пока они там с врачом разговаривают, а потом послушно вернется на очередную лекцию? Нет уж, он найдет, чем заняться. А если Кроу это не понравится, пусть жалуется Майкрофту. Кипя от злости, Шерлок развернулся и направился обратно в лес. Дом исчез за деревьями почти сразу. Земля пружинила под ногами. Шерлок слышал потрескивание сухих веток, а время от времени из травы доносился шорох, который издавала птица или прошмыгнувшая мимо лиса. Запах влажной листвы заглушал даже аромат бренди и едкую вонь карболового мыла. Здесь не было и намека на тропинку. и Шерлоку приходилось осторожно ступать по опавшим листьям и траве, огибая кусты боярышника. Он вошел в лес не там, где шли они с Кроу, и теперь не был уверен, что идет правильно. В конце концов, Шерлок обнаружил, что у него совсем не осталось ориентиров. Далеко ли он отошел от опушки, уже не поймешь. А если идти наугад, можно забрести в самую чащу. Как определить направление, Шерлок не знал, а когда он попытался обращать внимание на деревья, то пришел к выводу, что все они похожи друг на друга. Но что-то влекло его вглубь леса, какой-то инстинкт, природу которого юноша не понимал. Говорят, что у некоторых городов есть свой характер, и Шерлок что-то похожее замечал в Лондоне, когда ездил туда с отцом, и немного в Харнхеме, когда гулял с Мэтью Арнеттом. Но в лесу он чувствовал себя совсем иначе. Лес казался ему опасным. Здесь время словно бы замедляло свой ход. Эти деревья видели смерть работника и остались совершенно равнодушными к разворачивающейся перед ними трагедии, как оставались равнодушным к смертям сотен, тысяч, миллионов животных и людей на протяжении многих веков. Шерлок брел вперед, пытаясь отвлечься от этих мыслей, пока не наткнулся на следы колес и по ним смог вернуться к полянке, на которой нашел труп. Примятая трава уже успела выпрямиться, и не осталось никаких следов того, что здесь совсем недавно лежало мертвое тело. Шерлок мог опознать нужное место только по следам, оставленным тачкой. Он смотрел на землю под ногами, не зная точно, что хочет найти. А потом попытался представить себе последние минуты несчастного. Может быть, он брел по лесу в бреду, шатаясь, а потом упал. Сначала на колени, затем навзничь и умер в муках. Или спокойно шел вперед, не зная о своей болезни, как вдруг рухнул без сознания и лежал неподвижно, пока на его лице и руках не выступили волдыри. Наверняка это можно было выяснить по его следам. Если он был в бреду, то должен был петлять по лесу, а если шел нормально, то его следы будут вести по прямой. Конечно, доктору полезно будет узнать о том, как быстро развивалась болезнь, да и на Амиуса Кроу неплохо было бы произвести впечатление своей сообразительностью и наблюдательностью. Шерлок присел на корточки и тщательно осмотрел почву. Следы ботинок покойного работника четко отпечатались на земле. Один каблук был стерт сильнее, чем второй, и Шерлок понял, что по этому признаку легко можно отличить его следы от следов Кроу и собственных следов. Он проследил цепочку следов до самых деревьев. Выглядели они очень странно. Вели то в одну сторону, то в другую, как будто человек вертелся на месте волчком. Неужто танцевал? Нет, это полная глупость. Головокружение? Больше похоже на правду. Наверное, болезнь, какой бы она ни была, повлияла на его координацию. Причудливая цепочка следов уводила с полянки в лес, и Шерлок шел в нужном направлении, пока дорожка из следов неожиданно не выпрямилась. Дальше следы шли ровной линией, которая изгибалась лишь в тех местах, где нужно было обогнуть дерево или пень, и, похоже, вела прямо к особняку. Создавалось впечатление, что приступ начался неожиданно. Вот только человек шел спокойно, как вдруг ни с того ни с сего начал бегать кругами, а потом свалился и умер. Шерлок вернулся к тому месту, где менялся рисунок следов, и остановился в растерянности. Что-то здесь было не так. Несколько мгновений он смотрел на деревья, кусты и траву, пытаясь понять, что же именно кажется странным, а потом догадался. Трава здесь слегка отличалась по цвету, выглядела чуть желтее обычного. Шерлок присел на корточки и потрогал землю. На пальцах осталось цветное пятно. Здесь было что-то рассыпано, какая-то желтая пыль. Шерлок растер ее в пальцах, и она показалась ему маслянистой на ощупь. Что это юноша не знал, так как никогда раньше ничего похожего не видел. На мгновение его охватила паника. Он подумал, что именно это непонятное вещество стало причиной страшной болезни, но потом убедил себя, что такие сильные недуги от пыли не возникают. Они передаются от больного человека к здоровому. Другое дело яд. Но от какого яда у человека на коже появляются такие жуткие волдыри? Размышляя, Шерлок вынул из кармана конверт с письмом Майкрофта. Он вытащил письмо, сунул его в карман, а конверт взял за края, приоткрыл и провел им по траве. Немного желтой пыли попало внутрь. Шерлок торопливо закрыл конверт и положил в другой карман. Он понятия не имел, будет ли от этого какая-то польза, но вдруг Амиус Кроу знает, что это за вещество. Поблуждав по лесу, он, наконец, выбрался на дорогу, хотя и не знал, та ли это дорога, что ведет к особняку Холмсов, или какая-то другая. И справа, и слева она сворачивала и исчезала за деревьями. Разглядеть, что там вдали, было совершенно невозможно. Шерлок уселся на обочине и начал ждать. Рано или поздно, решил он, мимо проедет повозка, и можно будет попроситься, чтобы его подвезли. Был ранний вечер. Ну и куда направиться? В город или в особняк Холмсов? После недолгих раздумий Шерлок пришел к выводу, что если он вернется в дом, то обречет себя на целый вечер скуки, а в городе гораздо интереснее. Первые 10 или 12 экипажей, проехавшие мимо, двигались в одном направлении и были нагружены коробками, ящиками и мешками. И возницы, и их пассажиры выглядели испуганными. Шерлок предположил, что эти люди узнали о двух странных трупах и теперь улепетывают из Фарнхэма подальше от чумы. Шерлок даже не пытался их окликнуть. По их лицам было видно, что они не согласятся его подвести. Прошло не меньше получаса, прежде чем он услышал грохот колес по твердой грунтовой дороге, доносившейся с другой стороны. Юноша встал, дожидаясь, когда телега покажется из-за поворота. «Простите!» — окликнул он седого тощего крестьянина. «Вы куда едете?» Крестьянин слегка кивнул головой, указывая вперед. На Шерлока он даже не взглянул, хотя и натянул поводья, чтобы замедлить ход. «А особняк Холмсов в какой стороне?» — крикнул Шерлок. Старик мотнул головой, указывая назад. «А до города вы меня не подвезете?» Старик задумался на мгновение и снова дернул головой, словно бы указывая что-то за своей спиной. Решив, что это знак согласия, Шерлок полез в телегу. Лошадь сразу же ускорила шаг, так что он чуть не вывалился обратно, но вместо этого каким-то чудом упал не на дорогу, а в кучу сена. За все время пути крестьянин и слова не проронил, да и Шерлоку нечего было сказать. Он размышлял об умершем работнике, загадочном всаднике и эксцентричном, но обаятельном Амиусе Кроу. Если раньше особняк Холмсов казался ему средоточием скуки, то теперь скукой в нем и не пахло. Невольно Шерлок вспомнил историю о фарнхэмском мертвеце, которую рассказал ему Мэтти, и странном облаке, вылетевшем из окна. В свое время Шерлок не придал рассказу приятеля особого значения, по крайней мере, той его части, где говорилось про облако дыма. Но теперь все это показалось ему очень важным. Если Амиус Кроу прав насчет мельчайших существ, которые передаются от человека к человеку, то, может быть, они с Мэтти именно этих существ и увидели? Но это какая-то чушь. Он еще ни разу не слышал ни о каких странных облачках. Не могло же так получиться, что Мэтти и Шерлок обнаружили их первыми. Нет, это что-то другое. Только когда телега резко остановилась, Шерлок заметил, что он уже в Фарнхэме. Крестьянин сидел неподвижно, как статуя, но как только Шерлок слез с телеги, он хлестнул лошадь и двинулся вперед, не оглядываясь и не дожидаясь, пока бывший пассажир отыщет в карманах монетку, чтобы заплатить за проезд. Шерлок огляделся по сторонам. Место было ему знакомо. Он стоял посреди главной улицы, которая тянулась через весь город. Впереди высилось большое квадратное строение из красного кирпича, зернохранилище, как объяснил ему Мэтти. Жизнь в рыночном городе шла своим чередом. По улице сновали горожане, останавливались у витрин или прилавков с выпечкой, разговаривали друг с другом или занимались делами. Большего контраста с мрачной и безлюдной лесной чащей трудно было себе представить. Шерлоку показалось, что время от времени люди сбивались в небольшие группы, то на углу улицы, то у входа в магазин. Они наклонялись друг к другу, словно переговариваясь шепотом, и провожали прохожих подозрительными взглядами. Может быть, они обсуждали возможную эпидемию? Может быть, они высматривали у прохожих вспухшие на шее чумные бубоны или признаки лихорадки? Шерлок пробежался по всем местам, где мог встретить Мэтти. До закрытия рынка оставалось еще пару часов, так что шататься поблизости в надежде подобрать брошенный фрукт или овощ было еще рановато. Да и, судя по железнодорожному расписанию, которое Шерлок выучил наизусть на тот случай, если жизнь в особняке Холмсов станет вовсе невыносимой, прибытие поезда на вокзал в ближайшее время не ожидалось. В таком случае Мэтти мог ошиваться у какой-нибудь из таверн, рассчитывая на то, что пьяный клиент бросит ему монетку. В итоге Шерлок пришел к выводу, что у него слишком мало информации, чтобы найти Мэтти. Как говорил Майкрофт, строить предположения, не зная всех обстоятельств дела, крупнейшая ошибка, Шерлок. Так что он просто принялся бродить по улицам, пока не вышел к дому, который показывал ему приятель. Тому самому дому, где умер человек и из окна которого вылетело облако смерти. Дом казался пустым. Окна были закрыты ставнями, а на двери висела какая-то табличка. Должно быть объявление о том, что бывший жилец умер от лихорадки. И тут Шерлока охватили очень странные чувства. В одно и то же время ему хотелось и забраться внутрь, чтобы проверить, нет ли там следов загадочной желтой пыли, и броситься наутек. Хотя в его кармане все еще лежал пропитанный бренди платок, он всерьез боялся заразиться. Вдруг дверь скрипнула, и юноша метнулся в тень у входа в дом напротив. Кто это там может быть? Неужели кому-то хватило храбрости прийти в этот дом, чтобы заняться там уборкой или даже вселиться туда, несмотря на опасность? Дверь чуть-чуть приоткрылась. И Шерлок скорее почувствовал, чем увидел затаившегося за ней человека. Юноша постарался как можно дальше вжаться в темный угол. Его сердце бешено колотилось, хотя он сам не понимал, почему. Через некоторое время дверь отворилась, но лишь настолько, чтобы в нее можно было протиснуться боком. Вышедший из дома незнакомец, одетый в неприметный серый костюм, озирался по сторонам. В одной руке он нес мешок, и эта рука была припорошена желтой пылью. Пыль на руке и подозрительное поведение проникшего в дом человека, который явно стремился оставаться незамеченным, разожгли в Шерлоке любопытство. Он проводил взглядом удаляющегося по направлению главной улицы незнакомца. На перекрестке тот свернул налево. Шерлок ждал пару мгновений и двинулся вслед за ним. Он понятия не имел, что происходит, но очень хотел это выяснить. Что-то в этом человеке казалось странно знакомым. Шерлок понял, что где-то видел его раньше. У него было узкое крысиное лицо и торчащие вперед зубы, пожелтевшие от табака. И тут юный Холмс вспомнил, это же тот парень, которого они с Мэтти видели у вокзала. Он грузил в телегу ящики со льдом. А подозрительный парень тем временем пересек из конца в конец чуть ли не весь Фарнхэм. Все это время Шерлок шел за ним, прячась то за дверями магазинов, то за спинами людей, как только ему казалось, что парень собирается оглянуться. В конце концов они вышли на улицу, где Шерлок бывал раньше. Именно здесь их с Мэтти чуть не сбила карета со странным красноглазым седоком. Парень, крадучись, шел вдоль высокой оштукатуренной стены, пока не поравнялся с воротами, из которых выехала карета. Он постучал, выбил какой-то сложный ритм, который Шерлок так и не смог запомнить, как не старался. Ворота приоткрылись, и парень скользнул внутрь. Все это произошло так быстро, что Холмс даже не успел увидеть, что находится внутри. Он рассеянно осмотрелся. Ему ужасно хотелось заглянуть за стену, но он не знал, как это сделать. Теперь ему все казалось взаимосвязанным. Два трупа, движущиеся облака дыма, желтая пыль. Но Шерлок не видел нитей, которые соединяли все это воедино. Возможно, все ответы следовало искать за стеной, но с тем же успехом они могли находиться и в Китае. Солнце уже начало краснеть и опускалось к горизонту. Скоро нужно будет возвращаться в особняк, чтобы привести себя в порядок перед ужином. Времени почти не оставалось. Шерлок в отчаянии окинул взглядом стену. Позади, возле самого угла, штукатурка была ободрана. Похоже, в этом месте стену постоянно задевали проезжающие мимо повозки. А после того, как штукатурка начала осыпаться, ее сильно размыло дождем. Обнажившаяся кирпичная кладка была довольно неровной, и по ней можно было вскарабкаться наверх. Стоило попытаться. Не раздумывая, Шерлок бросился к углу и огляделся. Никто не смотрел в его сторону. Он поднял руки как можно выше, сунул пальцы в щель между двумя кирпичами и попытался отыскать такую же опору для правой ноги, а потом резко подтянулся вверх. Мышцы на ногах заныли, но Шерлока это не остановило. Он вытянул левую руку и понял, что дотянулся до верха. Тогда он провел левой ногой по стене, пока не нащупал опору, и перенес вес с правой ноги на левую, надеясь, что кирпичи не раскрошатся под его тяжестью. Кладка выдержала, и он подтянулся на левой руке, одновременно оттолкнувшись от стены левой ногой. Через мгновение он обнаружил, что лежит на стене, и только каким-то чудом не перевалился через ее край.